Глава 129. Администрацию доставили на длинном междугородном автолайнере, снабженном жалюзи, кондиционерами и прочими прелестями цивилизованного путешествия. Джек насчитал целую дюжину гостей и сразу выделил высокого человека с немного резкими чертами лица и уверенной походкой. Решив не упускать инициативы, он сел этой группе на хвост и следовал за ними по всей стройке, куда его пропускали знакомые бойцы из роты охраны. Чутье его не подвело. Возводившие постройки инженеры и пара военных представителей в первую очередь обращались именно к тому, кого Джек назначил главным. Обход длился час, и Джек не сдавался, ожидая подходящего момента и вычерчивая носком ботинка дуги и загогулины. Наконец, такой момент подвернулся, когда после ознакомления с объектами все двинулись к выходу, а главный еще какое-то время говорил с инженерами. Когда он, наконец, освободился, к нему тотчас подошел Джек. «Добрый день, сэр! Добро пожаловать к нам на базу!» «Добрый день, капрал! А это разве база?» И главный огляделся, словно впервые увидел, что его окружает. «Раньше была база, а теперь неизвестно что. Вот я и хотел спросить, что здесь будет?» «Я всего не знаю». «Вы же здесь главный, сэр». «А с чего вы взяли, капрал?» «Вы же инсайдер». Это заявление Джека привело главного в некоторое замешательство. Лицо его осталось бесстрастным, но глаза выдали. «Откуда вы знаете, что я инсайдер? Вы знакомы с инсайдерами?» «Да, сэр, но только с одним. Его зовут старшина Крафт. Его недавно перевели отсюда». «И как же вы, капрал, определяете инсайдеров? Мы что, с этим Крафтом очень похожи?» «Не внешне, сэр, но общим сложением и движениями, жестами и еще руки». «Ну так у людей примерно такие же руки», – пожал плечами главный, невольно рассматривая свои ладони. «Но не в движении». «Но, Джек Стентон, вы полностью соответствуете написанному о вас в досье». «Ага, значит, и вы читали это досье. Скоро в каждом магазине будут торговать досье Джека Стентона». «А зачем вам было нужно это досье, сэр? Вы же вроде собираетесь что-то выпускать, какую-то военную технику, ведь так?» «Знаете что, Стентон, давайте поговорим в следующий раз. А то мне сейчас некогда, я здесь не один». «Понимаю, сэр». «И, кстати, у вас сейчас времени тоже мало будет. Видите, там трейлер подошел. Он прямиком идет к техпарку, доставляя для ваших роботов всякие интересные новинки. Поспешите, а то механики вам такое их количество накрутят, что мало не покажется». Джек сразу позабыл про важного гостя и во все глаза стал смотреть сквозь сетчатую ограду на покачивающийся трейлер, который действительно тянул прицеп прямо к техпарковскому ангару. Медлить было нельзя, и Джек помчался к техпарку, что было сил.